Добрый день, дорогие друзья! Мы снова вместе. И сегодня у нас необычная тема. Ну, еще раз напоминаю, мы с вами встречаемся на площадке Народного славянского радио и канала Мир ТВ. И тема сегодня необычная. В каком плане? Очень хотелось бы, друзья, на фоне сегодняшнего нашего непростого времени и всех тех проблем, которые с ним связаны, хотелось бы поговорить о тех, ну, на мой взгляд, очень важных моментах, которые, по сути дела, являются признаками того, как бы, отличительных особенностей русского мира, которые, на мой взгляд, да и не только, призваны сегодня вообще изменить очень-очень многое. И почему вопрос стоит именно так? Ну, сегодня ни для кого не секрет того, что происходящее не только в нашей стране, не только в наших, так сказать, семьях, в наших экономиках, в нашей культуре, да и вообще во всем мире. Ситуация складывается крайне критическая, и куда бы мы ни посмотрели, везде присутствует огромнейшее, так сказать, состояние, можно сказать, безнадежного так называемого прогресса, который неизвестно куда движется. Сегодня все теоретики отмечают, что та система и ценностей, и система устройства взаимоотношений в обществе, она зашла в тупик, и будущего у нее нету. И метание вот из крайности в крайность по поводу того разного рода идей, они тоже особо, так сказать, не выглядят как какая-то стройность, и уж тем более та самая стройность, которая будет справедливой для всех людей на планете. Почему мы говорим о русской идее? Потому что во все исторические времена именно вот стержень отличительных особенностей русского народа, закрепленных его в сущностных чертах, вот, укладах, привычках, только он вот в истории человечества имеет, я бы сказал, серьезные наработки, способные в настоящее время изменить по-настоящему положение дел. Вот. Я сейчас не буду вдаваться в особые подробности, еще раз вам рассказывать о тех, так сказать, признаках кризиса, который происходит. Ну, хотя бы то, что мы сегодня с вами находимся в постоянном напряжении, постоянном выживание, я бы сказал, да. Постоянно сталкиваемся с какими-то конфликтами, с конкуренцией бесконечной, с ложью, пронизавшей вообще все общество. И это вообще бич нашего времени. При таких, так сказать, параметрах ожидать чего-то, ну, просто не приходится. Это все больше и больше случается, и все больше и больше формирует нашу жизнь таким образом, что кажется, что у нее вообще нет ни выхода, ни будущего. Конечно же, это все очень-очень серьезно. Но когда мы говорим о русской идее, то, мне кажется, было бы интересным и полезным все-таки заглянуть в историческую ретроспективу того, как она начиналась, в попытке выразить эту русскую идею. В истории и философии, и литературе, и разного рода, так сказать, общественных, социальных, так сказать, отношений, которые люди пытались оформить в словах, какие-то там рассуждения, там, какие-то выводы и так далее. В нашем русском мире очень много людей отметились на этом поле. Вот, это такие, как и Петр Чаадаев, и Достоевский, и Владимир Соловьев, Иван Киреевский, и Хомяков, Виссарион Белинский, тот же Тютчев, и Герцен, и Тургенев, и Чернышевский, и Лавров, и Михайловский, и Ткачев, и Николай Данилевский. Николай Федоров тоже приложил к этому руку. И Дмитрий Мережковский, и Бердяев, и Вячеслав Иванов, и Сергей Булаков, и тоже Павел Варенский, и Василий Розанов, и Трубецкой, и Константин Леонтьев, и Лев Корсавин, и Горский, и Иван Ильин. И, конечно же, наш современник Александр Дугин. Вот эти люди, как им кажется, очень искренне старались, как бы, нащупать вот эту вот такую, я бы сказал, жилу, которая отличает не только русский народ, но и является тем, я бы сказал, таким зерном, которое может прорасти во спасение всего человечества. Они совершенно искренне об этом думали. Но как это выражалось, вот эта так называемая русская идея, и она в большей степени вот именно в начале 19 века начала так более бурно выражаться. И что происходило? Ведь, по сути дела, русское общество было в какой-то степени закрыто, и особо-то ему и некогда было, так сказать, сверяться со своими, так сказать, наработками уклада в жизни, своей философией, мировоззренческими какими-то особенностями, с так называемым другим миром, просто некогда было. И возможности коммуникации были другие, и все это, так сказать, происходило таким образом, что быстрого обмена и того, чтобы можно было свериться, не было. Но когда еще и при Екатерине II ее увлечение французскими философами, вот этой всей западной так называемой философией, вот, каким-то образом стали приоткрывать вот эти окна в Европу, чтобы знакомиться с тем, что там происходит. И уже после, особенно после Отечественной войны 12-го года, когда Россия пришла в Париж, когда она выиграла Ватерлоо, вот, то ясно, что Европа стала как бы совсем открыта для России. Для многих это стало каким-то таким большущим удивлением. В то же самое время печатное слово, оно не было таким быстрым, как, допустим, сегодня. Это все происходило достаточно долго, длинно, и далеко не все имели такой свободный доступ к таким вещам. То есть все это происходило очень медленно, длинно и так далее. Но что можно отметить, что как разрывалась вот эта идея русского мира в тот период? Ну, к примеру, многие считали, что, ну, такие, допустим, как тоже Чаадаев, да, то считали, что Россия должна уступить католическому миру, она должна стать в лоно, так сказать, папской римской церкви, и в силу того, что она там якобы более просвещенная, да, и добилась каких-то там результатов, то она должна подчиниться. Другие же люди, напротив, совершенно искренне считали, что у России свой путь, мессианский путь, и она, ее православие, ее, так сказать, законное наследие так называемого Третьего Рима, это ее право, и только вот она на базе православия и должна предложить новую идею. Вот. Другие считали того, что вот исконный общинный уклад, особенно который в то время еще сохранялся в деревне, в деревнях, да, он как бы служил прообразом таких новых социальных отношений, проверенных там веками, временем и так далее. Но опять же следует отметить, что когда вот читаешь всех этих авторов, которые я перечислял, бросается в глаза то, что они вот как-то постоянно бросаются из крайности в крайность. То Запад, то у нас свое, то Запад, то у нас свое. Но меня немножко как бы удивило то, что, по сути дела, не особо-то позволяет себе исследовать, а что такое русский народ. Ведь в это же самое время, особенно в 19 веке, потрясающая русская литература, которая стала образцом вообще мировой литературы, в смысле вообще вот этой глубины исследования человека, его судьбы, характера, его сущности, ну, хотя бы взять того же Федора Михайловича Достоевского, на мой взгляд, он просто непревзойденный автор, который вот таким образом, так сказать, исследует человека во всех его перипетиях, во всех его нюансах, во всех его взлетах, падениях, там, странностях, страхах там, и так далее. Удивительно, дает, так сказать, потрясающую картину, портрет русского народа Лев Николаевич Толстой. Вот. Я почему говорю о литературе? Потому что вот в мировой культуре я, пожалуй, не нахожу больше такого мощного как бы средства, которое так исследовало человека, особенно нашего русского человека. Лев Толстой так тут просто, ну, светом, как бы, каким глубинным светом какого-то духа любви к народу. Он просто сияет, он просто дышит этим. Тот же Тургенев, тот же Гоголь, это вот как бы классики того времени. А Пушкин, это же просто непревзойденная, так сказать, величина, это просто явление, там тот же Лермонтов и так далее. Вот. И все, на мой взгляд, до такой степени открывают красоту содержания русского человека. И вот получается, смотрите, что я ведь тоже очень часто наблюдал состояние нашего человека, который живет, казалось бы, в самых обычных там обстоятельствах, жизненных условиях. Но что всегда удивляет, вот почему наш человек не ведется на вот эти вот все крысиные гонки, которые сегодня происходят в мире, да? Вот эта бесконечная гонка за деньгами, за престижем, за какими-то лишними вещами и так далее, и так далее. Вот русский человек, он смотрит с таким каким-то сожалением, как на детей. Когда же вы уже наиграетесь? Это же вообще ничего не стоит. Вот. Это одно. Второе, мы забываем, что дохристианская культура русского народа, она была ведической культурой. Это то, что отличало русский народ, как народ космист, его еще и так иногда называют. То есть уклады жизненные были таковы, что они развивали у человека прежде всего широчайшую возможность чувствовать жизнь, чувствовать, подчеркиваю. Не через голову, через какие-то вот эти умствования и построения, а напрямую. А жизнь, она в своих нюансах, в своем полноте, она просто безгранична. Представьте, человек это все воспринимает, чувствует и понимает, что он удивительная часть этого. Мало того, он развивал в себе такие свойства, которые позволяли ему все это использовать, взаимодействовать, развивать в себе. Это не техногенная это цивилизация, это совершенно другое. И вот такому человеку навязывать вот эти все, я бы сказал, странности, да, которые сегодня являются как бы главными, самыми интересными, он просто смотрит на это с таким сожалением, с таким отсутствием всякого интереса. И вот правда, даже иной раз вот приходится посмотреть вот в глаза, подчеркиваю, в глаза русского человека, вот внимательно посмотреть. Вы чувствуете такую полноту невыразимого чего-то, настолько ценного, настолько огромного, настолько того, что он душой, сердцем знает, и ему трудно размениваться на все вот это. И вот то, что у нас нету достойных целей сегодня, которые бы объединяли весь народ, это и делает вот эту тоску вселенскую в глазах русского человека. Он готов откликаться на то, что делает его творцом, в самом высоком смысле слова. На то, что создает ему прежде всего условия справедливости именно для всех. Вот этой глубиной, этой полнотой жизни, этой величайшей мудростью, которая смотрит на эти все поверхностные игры, как на детский сад. И отличается человек русский. Да, он не говорит, он много не болтает. Понимаете, одна из отличительных особенностей, особенно связана с территорией проживания, с погодой, с климатом, со всеми вот этими делами, которые делают жизнь достаточно суровой и непростой. Это все позволяло человеку, особенно русскому человеку, только через удивительный труд добиваться устойчивости в жизни. Понимаете? И русский человек выстраивал такие отношения с природой, которые не позволяли ему искать лишнего, портить природу только в угоду там, то ли своему желудку, то ли, как сегодня, в угоду своему надуманному престижу. Ведь мы уже не раз отмечали с вами, посмотрите, что творится, допустим, с тем же мусором, который вываливает в океаны и так далее, и так далее. В Тихом океане на севере острова мусорные плавают размером в 3 Франции. Но это как называется? Вот русский человек такого себе никогда не позволял. Достаточно для того, чтобы жизнь была, так сказать, поддержана и здоровое было, здоровое питание, достаточно одежды, не лишнее, чтобы шкафы 38 ломилось от избытка вещей, а только то, что надо, то, что вполне его устраивает, то, что удобно, то, что здорово, то, что полезно и так далее. Вот эти уклады отличали прежде всего русского человека. И вот когда одной из самых сильнейших сторон человека русского, это было то, что называется справедливость. Он эту справедливость, ну, я бы сказал, спинным мозгом чувствует, есть она или нет. Ведь что такое справедливость? Ведь если хорошо познакомиться с настоящим русским языком, с образным языком, который, по сути, является волшебным, то мы обнаруживаем, что справедливость в переходе с русского на русское – это прежде всего порядок, организованный человеком, ведающим божественные свойства, то есть высшие свойства природы. Вот. Именно это отличает русского человека и его справедливость. Вот теперь сами подумайте, если по этим закономерностям, по этим принципам организована жизнь для всех, созданы условия для развития, понимаете, этим подкреплена вся культура, все традиции, уклады, проверенные тысячелетиями, они являются главным стержнем такой жизни. И это не крикливые какие-то там мероприятия, там, митинги там, или какие-то ток-шоу. Это суть русского человека. А то, что для него является совесть, постоянно как бы внутренний, с одной стороны, свидетель, и с другой стороны, сверка своего рода. Каким образом жить? Ведь что такое совесть? Это совместное ведание всей полноты жизни, которую пронизит божественная мудрость. Только так. Это постоянно быть на связи вот с этими основами для человека русского. Это важнее всего. И теперь представьте, человек, который таким образом воспитал себя, стал, так сказать, ну, проводником всех этих вещей, как он себя будет вести? Ну, конечно же, достойно. Для него все люди, братья, да, они все очень разные. Они все разного уровня развития, с разными способностями. Но это наша планета и наша задача вот в этом большом человеческом оркестре научиться ладить ту музыку, которая для всех будет удобной, комфортной. Ну, это совсем не то, что мы наблюдаем сегодня, когда люди с нечеловеческим строем психики просто, так сказать, паразитического толка пытаются организовать системы подчинения всего и вся, мало того, что уничтожение так называемых лишних людей. Вот, через самые разные, через войны, через болезни, через катастрофы, через всякого рода такую культуру, идеологию, через стрессы, через самоубийство, через уничтожение, так сказать, института семьи и так далее, и так далее. Для русского человека это просто категорически неприемлемо. Вот, когда начинаешь исследовать вот эти вещи, ты понимаешь, что русский человек действительно может предложить миру. Не просто вот эти рассуждения, какую церковь, кому как там подчинить, кто там главнее, кто там мудрее, кто там лучше. Нет. А именно вот организация таких укладов жизни по этим принципам. Вот. Почему? Потому что это проверено. Проверено жизнью русского человека. Это закреплено в его генотипе. Он имеет этот опыт, понимаете, и только он в состоянии сегодня, вот в наше непростое время, предложить вот это, то, что мы называем русской идеей. Вот, так, вот эти все, ну, я бы сказал, так сказать, сущностные черты русского человека, они и являются крайне важными. Я бы хотел, что еще сказать, что, друзья, мне бы хотелось просто, ну, перечислить вот эти свойства, качества, которые развивались во все времена именно в русском народе, который не уничтожил ни один народ, который никогда не делал рабами всех тех, с кем он соприкасался, наоборот, старался дать им такие жизненные уклады, чтобы люди становились самодостаточными, чтобы они имели будущее, чтобы они выживали, чтобы они получали жизненное пространство и так далее. Так вот, эти свойства русского человека, они очень простые. Это вот, прежде всего совесть, о чем я уже говорил. Это справедливость, это трудолюбие, Это самодостаточность, тоже мы говорили. И самое главное, ценность этого духовного единства мира, природы, вот, и потребность в развитии в эту сторону. Вот, равноправие, коллективизм, почитание своего рода, дружба с природой, это крайне важно. Добротолюбие, опора на правду, милосердие, сострадание, неприхотливость, талантливость и, конечно же, благородство. И все это объединяет то, что русский человек всегда искал в своем духовном развитии, это приобщенность к любви, вот этой той самой любви, которая всю Вселенную объединяет. Вот это удивительное свойство русского человека, они во многом, еще раз подчеркиваю, закреплены в нашей генетике, закреплены в нашей культуре и традиции, которую упорно последние там, несколько десятков лет пытаются сломать. Но еще, мы еще помним это. Это все еще есть. И вот, основываясь на вот этих вещах, не на каких-то там гонках и там ритуальных плясках по поводу там каких-то церковных, так сказать, принадлежностей там или еще чего-то. На мой взгляд, абсолютно я в этом убежден, что вот этот так называемый библейский проект уничтожения человечества именно так. То есть формирует такое убогое мировоззрение у человека, что он должен быть рабом и не более того, вот, пытаться, так сказать, готовиться к какой-то вымышленной жизни после жизни, а здесь он должен слепо подчиняться тем, так сказать, укладам, которые организовали для него вот эти кукловоды. Вот. Такой человек русский не принимает и не примет никогда. Он всегда будет противиться. Вот. Часто этот молчаливый протест, долгий, терпеливый, молчаливый, но в какие-то моменты это все взрывается, и мало кто уже никому не покажется. Мы это в истории уже много-много раз наблюдали. Вот. И, конечно же, ничего хорошего в этом нет. Так вот, на мой взгляд, вот именно не игра вот в эти философии, а в эти системы, которые там через ритуалы пытаются, так сказать, организовать и восприятие человека, и его принадлежность ко всем этим системам и так далее, и так далее. Нет, не это. А именно вот эти вот сущностные черты русского человека, которые являются базовым для мировоззрения, они имеют возможность развиваться в воспитании, образовании, в культуре, в искусстве, в литературе. И когда мы это все поднимаем как пространство, где это все постоянно обновляется, преподносится, где поведение тех же самых родителей на глазах у детей становится носителем вот именно этих качеств. И это передается, потому что дети, они, как правило, всегда в самом раннем возрасте все это просто копируют. Вот, на мой взгляд, самое главное стержень того, что может сегодня выручить весь мир, не только русский. Просто у русского это более развито, у русского человека. И нам действительно надо все сделать для того, чтобы эта вот мировоззренческая база, этот фундамент стали именно таковым. И только в этих свойствах и качествах мы жизнь начинаем воспринимать совершенно по-другому. Мы строим экономику совершенно другого качества, по другим принципам. Не стяжание бесконечной прибыли, да, а создание условий для развития человека. Представляете, какая разница? Мне все деньги или служение обществу, где ты работаешь на создание условий, когда всем хорошо. Понимаете, один маленький человек, ну, вроде бы там как-то немножко счастлив. Или сумма всех людей, которые вот дышат этим потенциалом, которые делятся друг с другом этой любовью, этим талантом, этим трудолюбием, этой взаимопомощью, понимая, что все мы равны в этом пространстве, где возможности такого рода есть для всех. И человек может таки организовать такую систему, где эти возможности будут доступны всем. И вот мы предлагаем одно из, как бы, таких базовых моментов того, в чем может выражаться эта русская идея. Первое, я сказал, это фундамент. Именно вот этот фундамент. Дальше это то, что организация устройства общества, которое будет существовать именно по этим принципам. И никаким другим. Только этим. Вот. И то пространство, которое может это все, ну, организовать, поддерживать, блюсти и постоянно создавать эти условия, мы называем это державой. То есть пространство счастливых людей, которые живут прежде всего по законам совести и справедливости. Вот это пространство способно прежде всего на сегодняшнем этапе себя защитить, потому что желающих очень много. Почему я так говорю? Потому что во многие времена, несколько, так сказать, последних, да, и не только сотен, но и тысяч лет, да, русский народ как раз и был тем, ну, как бы альтернативным звеном природы, который, ну, никак не хотел размениться на все эти сволочные мероприятия и уклады жизни. Ну, никак. Вот, ну, не лежит у него душа и сердце к этому. И понимая, что физически его уничтожить невозможно, применяли самые изуитские, самые странные, самые такие подлые, так сказать, мероприятия, которые пытались уничтожить русский народ. Вот. Так в этот момент, конечно же, он еще нуждается, этот новый уклад, он нуждается в защите. Держава как раз, первое, обеспечивает защиту, второе, организовывает те уклады жизни, те условия, те пространства, которое будет справедливым для всех. И в этом контексте оно дает гарантию развития для каждого человека. Вот и получается, что в силу того, что все люди разные, да, развиваются по-разному, каждый проходит свои уроки, свои этапы развития, то вот для какого-то момента, для каждого человека это прежде всего создается условие, чтобы он своим, так сказать, трудолюбием обеспечил себе достаток. Не лишнее, а именно то, что надо. Понимаете, иметь лишнее без конца – это такая головная боль, такая бесконечная забота, ложь, трепка, стрессы, гонки, конкуренция, напряжение и так далее, так далее. Это все так изматывает человека, что просто ты же уже перестаешь понимать, а вообще для чего ты родился? Для этого бесконечного дурдома? Да нет, конечно. А вот создание условий достатка – это нормально, это может себе позволить, так сказать, держава. При наличии всех тех ресурсов, которые надо не просто, ну, грабить, тратить бесконечно, а рационально использовать, находить те, при нашей талантливости, находить те способы, которые как раз и все это будут решать совершенно по-другому. Это все возможно. Дальше базовым все-таки, ну, ячейкой, я бы сказал, любого социума, любого общества является прежде всего семья. В последнее время эти все, так сказать, кукловоды, они очень постарались, особенно в нашем мире, чтобы семья была разрушена. И тут далеко ходить за примерами не надо, мы все это наблюдаем, как они разваливаются, как меняются их ценности, какие дети в семьях, так сказать, начинают вырастать неопределенными, непристроенными, с низким уровнем вообще представлений и о жизни, и чаще всего просто брошенные на самотек, и хватает они те идеи, ценности, Бог знает откуда, только не из самого стержня правды. Вот. То есть для каждой семьи тоже надо создавать такие условия, и за это на себя берет ответственность общество и держава, которые позволяют людям, во-первых, в этих гармоничных, достаточных условиях иметь большую семью, воспроизводить высокоразвитого человека постоянно, так сказать, все дальше и дальше. Вот. То есть вот такие уклады держава обеспечивает, создает условия. А общество живет по принципам совершенно другого. Высокого качества жизни, здоровья, высокой культуры, справедливых отношений. Создаются все условия для того, чтобы это все было. Чтобы это все было доступно для каждого. Вот. Для этого несет ответственность тоже держава. И она в состоянии это делать. Я, друзья, не сказки рассказываю. Это все проверено временем. И много раз уже это доказывалось именно конкретным живым опытом, что это работает, что это возможно. И дальше, когда держава, это пространство счастливых людей, способна защитить себя, она еще и как бы создает эти все условия, все обстоятельства, для того, о чем я сказал, и потом она обеспечивает гарантию развития. Вот если это все таким образом организовано и справедливо, вот, то я надеюсь, вы понимаете, что тут много ума не надо, чтобы оценить эту возможность и то, что это прежде всего действительно стоит того, чтобы за это побороться. Это вот стержень русского народа, это великое его достоинство, трудолюбие, терпение, жажда справедливости, совестливость, добротолюбие, ну и все эти качества, которые я перечислял, они являются фундаментом, они воспитываются именно в семье, именно в школе, именно в той среде обитания, с помощью той культуры, с помощью тех укладов, которые не так уж трудно организовать, потому что наша, друзья, задача на сегодняшний день – это все-таки вспомнить самих себя, вернуться к нашим корням, которые тысячелетиями были отработаны. Потому что любое живое существо без корней очень быстро засыхает и исчезает из истории, из жизни и так далее. Мы, русский народ, очень широкое понятие. Понимаете, и нам уже давно пора определиться, кто мы есть на самом деле. Вот. И сплотиться вокруг этой нашей внутренней правды, которая закреплена в нашей генетике, которая проверена в истории, которую в нашей культуре, особенно в русской литературе, настолько отчетливо дается вот этот срез, описана эта полнота и красота вот этого русского духа, русского человека. И это все становится вот этой нашей, так сказать, стержневой моделью жизни, и она очень быстро дает результат. И все это не так уж и сложно. Понимаете, да, сегодня время больших крикунов, вот, особенно многие из них привыкли, так сказать, цитировать самые разные, так сказать, великие источники. Вот, и действительно, как некоторые говорят, что сегодня время цитат. Вот, а вот проникновенность в суть всех явлений, полноты жизни, здесь и сейчас, которое сейчас происходит с каждым человеком, далеко не у всех хватает внимания и опыта такого рода. Вот. А он в сознании человека меняет все. И когда мы позволяем себе немножко, хоть немножко разобраться вот в этих вещах, то мы понимаем, что эти цели и задачи, они стоят того. Так вот, русская идея как раз опора на все эти сущностные черты, выработанные нашим народом, да, и строительство державы, то есть пространство счастливых людей, где все эти вещи учтены и построены прежде всего по совестным и справедливым принципам. Разве это не стоит того? Я думаю, стоит. Мало того, опыт такой у нас есть, его просто надо обобщить, вот, включить немножко свое творческое начало, и тогда все это начинает очень живо и быстро воплощаться в жизнь, работать, и мы начинаем просто чувствовать, что мы дышим полнотой своего естества, что мы великий народ, обладающий силой, достоинством, красотой, и это все наши качества, именно качества, и жить в пространстве этих качеств – это огромнейшая радость. Хочется жить, хочется просыпаться, хочется встречаться с людьми, хочется дарить им все эти свои наработки, ну, для того, чтобы наше пространство уплотнялось именно этими свойствами. Любовью, трудолюбием, красотой, здоровьем, радостью поделиться, ну и так далее, и так далее. Вот это все мы и есть, русский мир. Так вот, русская идея, я еще раз подчеркну, не на том, чтобы, так сказать, перетекать из одной, так сказать, церковной системы в другую, вовсе нет. А именно в том, что, опираясь на наше естество, о котором я уже не раз говорил, вот на сущностные черты русского народа, строить справедливое общество, вот, и создавать ту державу, которая все это будет держать, как самодостаточно, как сама себя умеющая и развивать, и держать, и продлевать. Вот этим я и хотел, друзья, с вами поделиться. Ну, если есть какие-то вопросы, конечно же, я понимаю, что такой небольшой передачи абсолютно все, так сказать, разобрать до мелочей не получится. Но если есть вопросы, мы обязательно на них будем отвечать. Или сделаем отдельный там передачи или цикл передач, где подробно будем каждый из ваших вопросов разбирать. Пишите, мы обязательно увидимся, услышимся. Наши контакты будут внизу на бегущей строке. Поэтому обращайтесь. Время сейчас объединения, время наши друзья. Мы обязательно со всем справимся. Будь добру. Летите на крылатом.